Глава 14. Алые цветы, белые цветы. 1. Пронзительно громкий треск цикад. Жара и духота не отступают, хотя солнце понемногу лишается силы. Подобно эху, треск цикад отдается в голове, вызывая онемение в части мозга. Этот звук всегда застает ее врасплох, словно физически перемещая в давно прошедший сезон. И люди, и города, меняясь, издают звук. Мир никогда не будет прежним. С каждой прошедшей секундой люди живут в новом, изменившемся мире. Случайные мысли рождаются в ее голове, пока она идет в одиночку по городу, где жила в детстве. У нее нет цели, нет плана. Подобно мигрирующей рыбе, она медленно пробирается сквозь толчею, словно ее тело само помнит, куда идти. Некогда. Прежде гулявшая здесь девочка и идущая сейчас женщина будто сливаются воедино. Звук шагов двух пар ног отдается в ее теле всего несколько часов. Она случайно заглянула сюда, чтобы передохнуть на обратном пути в Токио, после того, как навещала мужа, командированного в другой город. Она всегда оказывается здесь, на изломе лета. Волны жара поднимаются от раскаленного асфальта, воздух влажный и горячий, словно в пароварке. До конца непонятно, зачем она вновь оказалась здесь. После окончания работы над книгой все воспоминания о городе стали всего лишь частью ее прошлого. Как быть? Она растерянно оглядывается вокруг в поисках ответа, словно тот сокрыт где-то в этом городе. Указатели и рекламные плакаты, которыми завешен весь центр, порядочно износились и теперь, словно еще один слой кожи, сливаются с городским фоном. Каждый день под палящим солнцем и проливным дождем их краски постепенно потеряли яркость и стали однотонными и неразличимыми, как члены одной семьи. По крайней мере, вот что пришло ей в голову. Пусть каждый из них отдельная личность, живя под одной крышей, люди становятся похожи друг на друга. Даже супруги вроде нас становятся одинаковыми, словно теряя различия. Она думает о муже, с которым недавно попрощалась. Может, и нет пар, подобных нашей, так же сильно безразличных к другим людям, включая друг друга. Это взаимное чувство. Возможно, именно благодаря этой взаимности они и смогли так долго оставаться вместе. Раньше она смутно надеялась на то, что стоит их дочери стать независимой и покинуть родительский дом, как этому придет конец, но в последнее время стало казаться, что, возможно, так все и останется до самого их последнего дня». Находиться рядом с кем-то, не прилагая титанических усилий, это ли не черта идеальной пары? Вряд ли она сможет найти кого-то еще со столь низкими запросами. Другими словами, мы все-таки родственные души, думает она, горько улыбаясь. Неожиданно в памяти оживает образ симпатичного юноши. Сидя в жаркой комнате и попивая сок, он раз за разом молча проигрывает запись на магнитофоне и аккуратно копирует услышанное в тетрадь. Добродушный юноша, чуть младше ее, с которым она провела так много времени когда-то давно, почему она вдруг вспомнила о нем? Наверное, с возрастом стала слишком сентиментальной. Может, она и попросила его тогда о помощи именно потому, что в глубине души он ей нравился. Она продолжает бродить в растерянности. Шум вечера буднего дня нагоняет приятную слабость. Она ничем не отличается от других домохозяек, идущих по послеобеденным улицам других городов. Никто не оглядывается на нее, ничего в ней не привлекает внимания. В этой мысли она находит покой.